Очень близкие контакты третьей степени. Глава 1. Интродукция. Помню, как в детстве, глядя на восхитительное звездное небо, я, с завидной регулярностью, представлял себе, что встречаю настоящего инопланетянина. Обычно, в этих наивных фантазиях его летающая тарелка, чихая, кашляя и пуская густые клубы черного дыма, точь-в-точь как старенький мопед соседа Кольки, приземлялась прямо на наш садовый участок. А я, взяв, без спросу, папин разводной ключ, помогал чинить чудо инопланетной инженерной мысли, с любопытством заглядывая внутрь с умным видом, давая ценные советы. Затем обязательно приглашал космического путешественника в дом и угощал чаем с домашним вареньем. Держа своими щупальцами большую кружку с ароматным напитком, инопланетный гость нахваливал чудесный мятный вкус маминой фирменной заварки, восхищался моими талантами, а затем улетал обратно к себе на звезды, пообещав на прощание писать письма. Затем я немного подрос и, зачитываясь очередным научно-фантастическим романом, взятым в большущей школьной библиотеке, снова предавался на редкость будоражащим мечтам, как встречаю пришельцев из других миров. Для гарантии я даже взял привычку гулять перед сном, ведь любому дураку ясно, что инопланетяне могут прилететь только когда темно и видны звезды. Однако то ли наш садовый участок был настолько маленький, что его не видно из космоса, то ли у них там тарелки никогда не ломаются, но в гости так никто и не прилетел, и на долгое время я утратил веру в то, что моей мечте суждено сбыться. Как бы по-идиотски это ни звучало из уст взрослого и вроде бы вменяемого человека, надежда вернулась в 90-е, вместе с приходом в мою жизнь нового слова, видик, и огромной волны разной, недоступной и отчасти даже запретной доселе кинопродукции. Одновременно с этим к мечтам о контакте добавился обязательный пункт. Пришелец не должен быть плотоядным. Слишком уж близко к сердцу я принял жизненные перипетии Рипли, а знакомство с Малдером и Скалли прибавило еще один важный пункт к моим пожеланиям. Пришелец обязан быть дружелюбным. Не хватало еще, чтобы меня похитили по дороге из булочной и вскрыли мозг. Как потом с родителями объясняться? И снова ничего и никого. Лишь угасающий уголек надежды, тщетно пытающийся бороться с ежедневной рутиной, законной обыкновенностью и треклятым здравым смыслом. Прошло еще какое-то время, я отслужил в армии, поступил в институт, жизнь вокруг бурлила и манила, а во вселенной все так же никому не было дела до скромного питерского парня. Пожалуй, разве что кроме моих одногруппниц и девчонок из секции УШУ, куда я ходил 4 раза в неделю, и тех милых созданий, что жили в моем районе, и не только в моем. В общем, не знаю, хорошо это или плохо, но я вступил в замечательную пору жизни, когда гормоны полностью подавляют высшие функции головного мозга, и оттягивался на всю катушку, наслаждаясь самим фактом своего существования и попутно разбивая нестойкие девичьи сердца. А если, без лишней скромности, упомянуть, что я симпатичен, умен и в меру брутален, этих сердец было даже больше, чем мне бы хотелось, что с завидной регулярностью осложняло жизнь, зачастую самым неожиданным способом. Возможно, сейчас кто-то осуждающе подумает: «Фу, как нескромно», на что я с удовольствием процитирую Джимми Дигриза: «Скромность – признак некомпетентности, а я себя таковым не считаю». Изредка, и скорее уже по привычке, я поднимал голову к бездонному ночному небу, испытывая благоговейный трепет от загадочного мерцания миллионов звезд, и вспоминал о своей детской мечте, с определенным юношеским цинизмом добавляя на первую позицию персонального списка обязательных условий, чтобы пришелец был женского пола и, непременно, сексапильным. Прошло еще время, много времени. Мне стукнуло 33, и в этот раз разбили сердце уже мне. Оно разлетелось на 1000 осколков вместе с 5-летним браком, погрузив в темную пучину самоедства и слишком раннего кризиса среднего возраста. Тогда-то и началась эта удивительная история. Проявив непростительную слабость, я позволил себе поддаться на уговоры своего лучшего друга Владислава, к слову, не меньшего мечтателя, чем я сам. Мое разбитое сердце и абсолютное нежелание кого-либо видеть удачно встретились с его очередной невероятной идеей, которая мне обязательно непременно гарантированно понравится: съездить на 2 недели в какую-нибудь глухомань с целью повыживать в экстремальных условиях. Напрочь проигнорировав благоразумие и нисколечко не задумываясь о последствиях, я дал свое легкомысленное добро. Нет-нет, Влад славный парень, точнее, уже мужик. Собственно, как и я, зарабатывает на жизнь написанием компьютерных игр. Насколько я в курсе, Он большой авторитет в этой области, даже с зарубежными игровыми студиями сотрудничает. Но все свободное время он тратит на всевозможные безумные идеи. Например, съездить в один из кронштадтских фортов и поискать там старинный клад. У него, оказывается, есть копия дневника какого-то белогвардейца. Или создать универсальный путеводитель, автоматически подгружающийся в телефон в соответствии с местонахождением туриста. Просто навел камеру на какую-нибудь архитектурную достопримечательность, и вуаля, у тебя уже полное описание. Или, как вам такое, поучаствовать в космическом экспризе, ха-ха. Или написать саморазвивающуюся программу, которая со временем должна превратиться в искусственный интеллект. Да что там должна, просто обязана. Это же кибердарвинизм. Или, в общем, таких невероятно амбициозных и никак не связанных с бренной и весьма скучной реальностью или было великое множество за те годы, что я был с ним знаком. Интересно, а он сам и правда верит, что это все могло бы получиться. Если честно, ни разу не спрашивал раньше и не собираюсь впредь. Друзья на то и нужны, чтобы прощать друг другу подобные маленькие слабости. Все же справедливости ради стоит отметить, что Влад не какой-то бегущий от реальности ботан, не способный продвинуться дальше озвучивания своей очередной бредовой идеи. Вовсе нет. Каждый его проект тщательно проработан. Кто что делает, какие ресурсы нужны, и т.д. и т.п. Все как полагается в полноценном бизнес-плане. Иногда, слушая его очередную грандиозную идею, я, грешным делом, даже начинаю думать, что если бы на горизонте вдруг появился какой-нибудь филантроп с неограниченными ресурсами, то что-нибудь могло бы и выгореть. Ну или хотя бы идеи были чуть более приземленные. Но, увы, мой друг по мелочам не разменивается. Вот и сейчас, наш экзотический отдых был продуман от и до. По сценарию, мы с Владом должны были изображать единственных выживших в авиакатастрофе, случившейся в 2 неделях ходьбы до ближайшего населенного пункта. Поэтому у каждого из нас с собой были охотничий нож, веревка, пара сникерсов плюс бутылка питьевой воды, выполняющие роль линзы, приличный кусок полиэтиленовой пленки, термоизолирующее фольгированное одеяло, чтобы не замерзнуть, пузырек с йодом, помимо прямого назначения еще и пригодный для дезинфекции воды, и леска с крючком. Разумный и весьма правдоподобный минимум предметов, которые скорее всего можно было бы найти на месте предполагаемого крушения. Кроме этого, Влад предложил взять с собой навигатор Garmin. Пусть он и редкостный фантазер, но точно не псих. Еще я позволил ему взять с собой сигареты. Бедолашка курит, и я решил не мучить его сверх необходимого. Все равно, в разбившемся самолете точно были бы курящие, и с этим дерьмом проблем бы не возникло. Словом, пусть травится на здоровье. А, чуть не забыл, еще мы взяли с собой деньги, немного, 5000. Пусть будут, карман не тянут, а мало ли что. Тщательное изучение карт, инструкции друзьям и родственникам, где нас искать если что, традиционная ни пуха, ни пера в комплекте с пальцем у виска. Все, мы готовы к приключениям. И вот уже электричка везет нас до остановки 101 и краткая километр, дальше по плану дизельный поезд до Суайарвии. Если честно, никто не знает, что нас там ждет. Абсурдность предприятия понемногу проникала в мой многострадальный мозг, оказывая закономерное целительное воздействие. Выживание и фрустрация – вещи право несовместимые. И когда моя нога ступила на потрескавшийся асфальт перрона, я уже был более-менее нормальным человеком, больше не изводящим себя идиотскими терзаниями на тему неудавшейся личной жизни. Если только совсем чуть-чуть, окинув прощальным взглядом уходящий поезд, в данный момент олицетворяющий собой последний оплот человеческой цивилизации, мы отправились навстречу приключениям. Влад, пребывающий в диком восторге от того, что его безумная идея первый раз в жизни осуществилась, нарезал вокруг меня круги, слегка подпрыгивая от нетерпения, безумолку болтая и время от времени поправляя очки. Я благосклонно взирал на него с легкой ухмылкой тертого калача, и периодически пытался хоть как-то обуздать этот детский энтузиазм, ведь нам еще идти и идти, силы пригодятся. Осень в Карелии поистине благодатный период, наконец-то исчезают комары, в другое время превратившие бы наш поход в ежеминутный ад. Воздух еще достаточно теплый и нет риска простудиться. Ягоды и грибы в количестве, не укладывающемся в сознании городского жителя. Живность любых размеров, ничуть не боящаяся нас. Идеально. Откуда я все это знаю и был ли выбор нашего маршрута случайным? Естественно, нет. Обладая определенным жизненным опытом, Я не стал полагаться на волю случая. Люди умудряются гибнуть, заблудившись даже в лесах Ленинградской области, в какой-то сотне километров от города, а тут две недели неизвестно где. Поэтому, Карелия, место, где я достаточно ясно представляю, что нас ждет. А почему? Все просто, я 2 года служил в Карелии в погранвойсках. Славное было времечко. Помню, однажды, стоп, я отвлекся. Охота, рыбалка и собирательство, мы с другом вернулись к истокам человеческой цивилизации. И должен отметить, что последний пункт не только самый легкий, но и очень-очень вкусный. Под вечер, с черными руками и легким покалыванием во рту от кислого оттенка брусники, 2 сумасшедших путника решают остановиться на ночлег. Влад рубит лапник, а я хожу по округе, надо расставить силки из лески, а заодно изучить экскременты. Ведь главное правило пограничников – лучше перебдить, чем недобдить. А вдруг тут есть кто-то крупнее лис и зайцев? Лежим с Владом на еловых ветках, заложив руки за голову, и рассматриваем невообразимое звездное небо. Все происходящее настолько здорово и удивительно, настолько восхитительно и всеобъемлюще, что, сами того не осознавая, мы разговариваем взволнованным шепотом. Тихонько потрескивают сучья в нашем маленьком костре, вокруг непроглядная тьма, шум ветра в кронах огромных сосен, редкие звуки ночных обитателей леса. Мы единственные люди на Земле, а может и во Вселенной. Просыпаюсь от холода, зуб на зуб не попадает, вся одежда мокрая от росы, мышцы задеревенели и встать в полный рост получается с большим трудом. Как же неприятно. БРРР. Съежившись и засунув руки под мышки, заставляю себя пробежаться по охотничьим угодьям, молясь, чтобы удача была на нашей стороне. С трудом разведя костер из отсыревших сучьев и освежевав невезучего зайца, нанизываю его на длинный кол и начинаю жарить. Влад сидит рядом с крайне несчастным видом, ему тоже холодно, в животе неприлично громко урчит. Не у него одного, впрочем, сглотнув голодную слюну в очередной раз, приятель сокрушается. Жаль, что нет специй. Пресное мясо, отстой. Почему же нет? Ухмыляюсь. Я вот лично захватил немного соли и перца. Молодец, скромно радуется за нас Влад, выбивая зубами громкую барабанную дробь и пододвигаясь еще ближе к костру в хлипкой надежде согреться. К завтраку солнце поднялось уже достаточно высоко и прогрело воздух до комфортной температуры, даруя нам свое расположение. Вспоминая годы службы, ожидаю, что днем станет по-настоящему жарко. Ночью дубак, днем жара, буду убеждать себя, что у природы нет плохой погоды. Набив животы зайчатины и напившись росы, собираем немногочисленные манатки, гасим костер и идем дальше. У нас впереди еще 6 дней пути в неизвестность. Второй день прошел все в той же романтической атмосфере. Городская суета больше не отравляла ум, заставляя все время куда-то бежать, что-то непременно делать, с кем-то общаться и мешая быть самими собой. Неспешно шагая посреди девственной природы, мы молча любовались удивительными красотами окружающего мира, потому что любые слова сейчас все только бы испортили. На третий день увидели медведя. Нас разделял заросший высокой травой луг, 50 метров шириной. Косолапый вышел из-за деревьев и, встав на задние лапы, долго нюхал воздух, а затем, смешно поворчав, ушел обратно в лесную чащу. То ли был сытый, то ли решил не связываться с 2 шизанутыми. Не то чтобы мы сильно перепугались, наверное, в силу особого состояния ума, не до конца осознавая возможные трагические последствия, но на всякий случай выстрогали себе длинные колья и, в строгом соответствии с киношными канонами, обожгли их острые концы в костре. На 4-й день вдалеке раздался волчий вой, и мы, перейдя на легкую трусцу, до самого вечера озирались и настороженно прислушивались к любым шорохам. Еще несколько раз, то с одной, то с другой стороны, доносились завывания, словно стая переговаривалась, но звук шел уже издалека, заставляя верить, что волки интересуются не нами. Заночевали, на всякий случай, на дереве. Пошел редкий дождь. Крупные капли, срывающиеся с веток, ударялись о пленку, которой каждый из нас накрылся в тщетной попытке не промокнуть. Было довольно страшно, но зато удалось окончательно излечиться от дурацкой хандры. Прекрасный побочный эффект. Думаю, психологам стоит взять на вооружение этот радикальный способ восстановления душевного здоровья. Понятно, что кукование на дереве сложно назвать сном, и следующий день, лично у меня, начался как в тумане. Кое-как согревшись у костра и доев мерзкую, резиновую и пахнущую болотной тиной утку, которую удалось добыть накануне, мы двинулись дальше. Вскоре за деревьями замаячила небольшая сопка, гордо возвышающаяся над округой, и мы с Владом решили, что это будет конечный пункт назначения. К этому времени у нас обоих уже начало создаваться стойкое впечатление, что, если мы не остановимся, то что-нибудь точно произойдет, и термин «экстремальный отдых» резко превратится в это был полный пиздец. А ведь нам еще назад идти. Поднявшись на вершину и соорудив из упавших деревьев и крупных сучьев подобие защитной изгороди, мы слегка успокоились. Из-за нечеловеческой усталости было принято решение лечь спать днем. Наскоро расстелив полиэтиленовую пленку и подложив рюкзаки под голову, мы моментально заснули. Когда я открыл глаза, солнце уходило за горизонт, озаряя все вокруг фантастическим красным цветом. Вид с нашей сопки открывался невероятный. Эстет внутри меня от умиления наматывал сопли на кулак и сокрушался, что мы не догадались захватить с собой фотоаппарат. Господи, как же я счастлив здесь находиться. Не увидев Влада на своем месте, вскакиваю на ноги и, с трудом сдерживая волнение, решаю пробежаться вокруг лагеря. Для паники поводов вроде бы нет, но кол, на всякий случай, беру с собой. Вскоре натыкаюсь на своего спутника, медленно поднимающегося по склону с большим кульком из пленки, доверху наполненным ягодным ассорти. А он молодец. Представляешь, я это набрал минут за 40. Внизу столько ягод, в жизни бы не подумал, что такое возможно. Закат видел, интересуюсь у него. Ага, теперь и умереть не жалко. Мой друг задумчиво качает головой, явно пребывая в иной реальности от созерцания этого чуда. Ну, умирать нам еще рано, возражаю с легким смешком. Я, право, не суеверный, но смерть штука такая, с ней шутки плохи, особенно в столь уязвимом положении, как сейчас мы с Владом. Все фигня, с блаженной улыбкой отмахивается Влад, а после небольшой паузы одаривает бородатой шуткой. Кроме пчел, согласись, мы с тобой редкостные везунчики. Решаю пустить разговор в менее скользкое русло. Однозначно, грязные, вонючие, небритые, но абсолютно счастливые, мы еще долго стояли на склоне сопки, наблюдая, как угасает день. А когда сумрак уже был готов поглотить мир вокруг нас, случилось невообразимое. Глава 2. Армагеддон заказывали, раздался страшный грохот, расколовший мир надвое, словно прямо над нашими головами истребитель преодолел звуковой барьер. Спустя мгновение в вечернем небе, словно из ниоткуда, материализовался гигантский огненный шар, падающий слева направо, как и положено любому объекту, попавшему в силу земного притяжения. От боли закрываю уши и, сложившись пополам, судорожно дышу широко открытым ртом. Метеорит. Ни хрена себе, да преогромный. Вот это повезло так повезло. Невероятное природное явление, и мы с Владом в первых рядах. В очередной раз кляну себя последними словами за то, что не взял с собой фотоаппарат. С такими кадрами точно бы стал звездой интернета. Мать вашу, ну что за непруха. Переглядываемся. Вид у Влада ошалевший и счастливый не меньше моего. И вдруг наш метеорит, необъяснимым, да и попросту невозможным, образом изменил свою траекторию. Презрев законы физики, разбрызгивая в предночном сумраке гигантские огненные искры, он начал подниматься обратно в небо. В какой-то момент замер, накренился и по пологой дуге начал медленно снижаться. С очередной порцией грохота небесный гость раскололся на несколько крупных частей, одна из которых, стрельнув, будто уголек от пылающего полена, по высокой дуге полетела аккурат в нашем направлении. Хаэма ведь похоже сюда летит, вяло шевельнулась в голове одинокая философская мысль. Нам пицца, инстинкту самосохранения все же удалось победить мечтательную созерцательность и заставить двигаться. Разворачиваюсь и что есть мочи, несусь вверх по склону. Обнаружив, что я один, резко торможу, несусь обратно, хватаю за руку до сих пор не вышедшего из ступора Влада и волоку за собой. Бамс, ударная волна прокатилась по окрестностям, превращая мир вокруг в огненный ад, не поддающийся описанию смерч из огня, песка, камней и сломанных деревьев, словно стая голодных волков, устремился по нашим следам. Какие же мы ничтожные перед лицом природных катаклизмов. Это была моя последняя мысль, когда я, оглушенный и до смерти напуганный, из последних сил цеплялся за трещину в огромном каменном выступе, приютившем двух авантюристов, и даровавшим мизерную надежду пережить сегодняшний вечер. Кромешная тьма и абсолютная, невообразимая тишина наполнили этот мир. Ничего не слышу и не вижу, даже не могу пошевелиться, но сильно болит правая рука. А это значит, что я все-таки жив. Чувствую слабые толчки. Затем кто-то начинает откапывать меня из-под толстого слоя земли, похоронившего заживо. Это Влад. Удается вздохнуть полной грудью. Я и правда жив. Шатаясь, встаю на ноги, в голове шумит, как в цехе металлопроката, во рту специфический привкус крови, а травмированная рука почти не шевелится. Ты как? Скорее догадываюсь, чем слышу, что же хочет от меня друг. Жить буду. Ору ему в ухо и, оступившись, падаю. Встать даже не пытаюсь, мне определенно надо прийти в себя. Шишка на голове дико болит, похоже, чем-то шарахнуло во время этой кутерьмы. Я сильно оглушенный, все звуки доносятся словно сквозь толстый слой ваты, земля перед глазами покачивается, к горлу подкатила тошнота. Вокруг невообразимый хаос, лес объят пламенем, у подножия сопки валяются вырванные с корнем сосны, дым, гарь и тишина. Влад садится рядом и, как и я, полностью раздавленный масштабами происходящего, безучастно смотрит в одну точку сквозь потрескавшиеся стекла очков. А мы с тобой и правда везунчики. Снова ору. Он кивает и вдруг с болезненным стоном обхватывает голову руками. Возможно, у него контузия. Замолкаю. Сижу еще какое-то время, бессильно опершись о его плечо. Дальше ничего не помню, то ли уснул, то ли сознание потерял. Утро. Небо заволокло дымом, обугленные деревья нелепо торчат во все стороны, словно сломанные пальцы задолжавшего крупную сумму афроамериканца. В воздухе витает пепел и неприятный металлический запах. Нам с трудом удается подняться наверх сопки и оценить масштаб бедствий. Становится ясно, что мы с Владом живы только благодаря двум вещам. Тому спасительному каменному выступу и минимальному количеству растительности на горе. У наших ног, раскинувшись бескрайним морем, полыхает гигантский пожар. Трындец. Если все же удастся вернуться домой, буду отмечать сегодняшнюю дату как второй день рождения. К вечеру небо из серого стало черным и пошел сильный дождь. Голодные, замерзшие, раненые и растерянные, но мы не жалуемся. Ведь мы живы. Это единственное, что сейчас важно. А дождь – это хорошо, вдруг он пожар потушит, тогда сможем домой пойти. Сразу. И хрен с ним, с этим седьмым днем. Свою порцию экстремального отдыха мы уже получили с лихвой. Чтобы я еще хоть раз поддался на уговоры Влада. Хрен. Даже в магазин теперь вместе с ним не пойду. Откопав на останках лагеря рюкзаки, достаем оттуда фольгированные одеяла и накрываемся ими вместо дождевика. К сожалению, полиэтиленовой пленкой воспользоваться больше не представляется возможным. Она вся скукожилась от жара и ее пришлось выкинуть. Сидим тесно прижавшись друг к другу. Так теплее и, чего греха таить, гораздо спокойнее. Да уж еще вчера я думал, что несколько дней без душа и бритвы сделали из меня вонючего лесника. А кто я сейчас? Философски ухмыляюсь. Снова засыпаю. Снятся какие-то хаотичные бредовые образы. Меня кто-то все время зовет, хочет о чем-то предупредить. Я оборачиваюсь, но не успеваю увидеть, кто же это. Силуэт исчезает как тень, стоит только на него посмотреть. Скользит вокруг меня на грани периферического зрения, вызывая сильную тревогу. Снова зовет, умоляет о чем-то. Просыпаюсь. Дождь прекратился. Очень хочется есть, а пить еще больше. Бужу Влада, и мы снова идем на вершину горы. Надо понять, мы до сих пор в огненном плену или уже можно уходить. Вода прибила пламя и теперь можно увидеть лишь бесчисленные струйки дыма, поднимающиеся с пожарища. Не сговариваясь, надеваем рюкзаки и начинаем спускаться вниз. Я чертовски хочу домой. Спустя несколько десятков метров мы вынуждены остановиться. Пепел висит в воздухе, забивая легкие и не давая продвинуться дальше. Пускаю в расход свою футболку, и мы, соорудив из нее защитные маски, продолжаем спуск. До сих пор не знаю, правильно ли я тогда поступил, но сделанного уже не воротишь. История, дама суровая и не признает никаких слабовольных «если бы». В тот момент дух первооткрывателя победил во мне здравый смысл, и я решился. А может, меня просто слишком сильно шарахнуло по голове, и в тот момент я не вполне отдавал отчета в своих действиях. Влад, а давай глянем, что это за хрень такая на нас рухнула. Ведь потом всю жизнь будем жалеть, что ушли просто так, всего одним глазком. А, он долго смотрит на меня, что-то обдумывая, по привычке кивает и со стоном снова хватается за голову. Ему хреново, однако. Заботливо беру своего друга под руку и веду в предполагаемом направлении эпицентра этого безобразия. От обгоревших деревьев до сих пор пышет жаром, а общая картина не для слабонервных. Этакая локальная карельская версия конца света. Ступаем с предельной осторожностью, чтобы не поднимать пепел в воздух. Под ногами тут и там краснеют неостывшие угольки. На душе тревожно. Впереди виднеется большущий кратер, таящий в своей глубине ответ на наш вопрос. Нервно переглядываемся с Владом, но упорно продолжаем идти вперед. У нас тут не война миров, правда? Никто же не вылезет оттуда и не покромсает нас лазером. Успокаиваю себя как могу. Это всего лишь метеорит. Это даже ребенку понятно. Ну чего я так распереживался? Ссыкун несчастный. Замираем на краю кратера. У наших ног, глубоко зарывшись в землю, лежит продолговатое нечто. Чуть дымящееся, оплавленное и покрытое черной коркой, непонятное и пугающее. С одной стороны, так, по идее, и должен выглядеть булыжник, упавший с неба. Но какого хрена он такой геометрически правильный? Ты видишь то же, что и я? Интересуется с легкими истеричными нотками в голосе Влад, непроизвольно дергая меня за рукав. Мы влипли, судорожно сглотнув, шепчу в ответ. А может, ну его, будем считать, что мы ничего не видели. Сейчас спокойно разворачиваемся и сразу домой, без остановок. Хороший план, мне нравится. Так же тихо выдыхает Влад и, на полусогнутых, делает шаг назад. И тут, по боку нашей гигантской космической капли с невероятно громким и пугающим звуком пробежала трещина, а затем кусок обгоревшей поверхности, такой же, черт побери, аномально правильной формы, отвалился на землю, открывая доступ внутрь. Меня парализовало. Я никогда не считал себя трусом, и в молодости совершал много безбашенных поступков. Сознательно задирал нескольких противников, чтобы потом как следует с ними подраться, лазил без страховки на высоченные фабричные трубы, прыгал с парашютом и нырял с аквалангом, пытаясь найти предел своих возможностей и ничуть при этом не боясь. Но сейчас дикий ужас обуял меня, не давая возможности ни пошевелиться, ни издать малейший звук. «Помоги!» — раздается шепот, едва слышимый, словно шелест листьев, но тем не менее абсолютно реальный. Затравленно озираюсь и шепчу. «Влад, ты сейчас что-нибудь слышал?» «Не». «А что?» «Меня сейчас кто-то позвал. Оттуда. Димон, ты бредишь. Давай-ка лучше делать отсюда ноги, пока не случилось еще что-нибудь», — шепчет в ответ мой храбрый товарищ. Чувствую, как от страха дрожит его правая рука. Он все еще держит меня за локоть. «Помоги». Снова этот таинственный голос. Теперь ясно, что звучит он у меня прямо в голове. Я в панике. «Господи, что же делать?» Не контролируя себя, начинаю грызть кулак. Глубокий вдох, медленный выдох. Все, как учил тренер. И еще, для эффективности добавляю волнообразное движение руками. И еще раз, с трудом успокаиваюсь. «Влад, я спущусь, даже не думай, я не пущу тебя». Он с силой обхватывает меня за плечи. «Ты что, фильмы не смотришь? Спустишься, а оттуда щупальца вылезут и схарчат тебя вместе с рюкзаком. 100 пудов, это ловушка. Влад, все будет хорошо. Димон, умоляю, не делай этого, ты нас обоих погубишь. Влад, не звени яйцами, я справлюсь». Мне наконец удается оторвать его скрюченные и перепачканные пальцы от своей куртки. Поправлю защитную повязку на лице и, опираясь на кол, чтобы ненароком не навернуться, начинаю осторожно спускаться в кратер. Шаг за шагом приближаюсь к темному проему люка. Нервы на пределе, а сердце вот-вот выскочит из груди. Один шаг, мне остался всего один шаг, такой никчемный для всего человечества и такой невообразимо большой для конкретного меня. Взору открывается абсолютно черное нечто, слегка колышущееся, будто чернила в банке. Нервно сглатываю и осторожно тычу внутрь колом, готовый бежать со всех ног при малейшей опасности, впереди собственного визга. Ничего, вытаскиваю и максимально внимательно осматриваю его. Кол цел и невредим. Значит, пришла пора сделать следующий шаг. Чувствуя, что еще чуть-чуть и обделаюсь от страха, зажмуриваюсь в ожидании чего-нибудь неописуемо ужасного и, протянув дрожащую руку вперед, осторожно касаюсь загадочной чернильной субстанции. Преодолев легкое сопротивление, моя рука проникает сквозь преграду. Ничего, снова ничего. Шевелю пальцами там, внутри, и ничегошеньки не чувствую. А все не так и страшно. Позволяю себе немного расслабиться. И в этот момент, кто-то внутри хватает меня за ладони и начинает шкумотать из стороны в сторону, будто тряпичную куклу. Вижу себя как бы со стороны. Вот я взлетаю в воздух, мельтеша ногами, вот на лице замирает удивленно испуганное выражение, вот рот распахнулся в безмолвном крике, эти глаза, вылезающие от ужаса из орбит. Блять, с этим искренним, идущим из глубины души, выкриком выдергиваю руку наружу. Ноги трясутся от страха, и я вынужден опереться о бок космического тела, только для того, чтобы моментально отпрянуть. Черт, черт, черт, хлопаю ладонью по плечу, сбивая занимающиеся язычки пламени. Димон, что случилось? Сверху доносится напуганный голос Влада, введенного в заблуждение моими истеричными действиями. Ничего. В попытке успокоить его, машу отрицательно руками. Ничего. Это я так, нервы шалят. Ненавижу вас. Глупое подсознание, переполненное стереотипным художественным бредом, так не вовремя подкинуло душераздирающее видение как раз в тот самый момент, когда я расслабился и уже было начал думать, что ничего страшного не происходит. Продолжая тихонько материть себе под нос гадских режиссеров и долбанных писателей, насочинявших всякую хрень, еще раз внимательно осматриваю руку. Вроде все в порядке, но легче особо не становится. Широким движением смахиваю рукавом пот со лба и еще раз отдаюсь на растерзание чернильной кляксе. Ничего, жду, ничего, я должен сделать это. Передергиваю плечами, словно бравый воробушек, в очередной раз зажмуриваюсь и, задержав дыхание, шагаю в чернильную бездну. Глава 3. Небесный сюрприз. Меня окутывает тьма. Страх усиливается, заставляя трястись всеми поджилками. Но отступать поздно, я уже внутри. ХМ. Надо понимать, чернильница на входе, что-то вроде осмотического фильтра, предохраняющего атмосферу капсулы от внешних воздействий. Просовываю руку обратно в черноту и машу Владу. Пусть знает, что я жив-здоров. Ну что, Спилберг, можешь выкусить, а заодно удавиться от зависти, на пару со своим Камероном, то, что я сейчас вижу, вам обоим даже и не снилось. Ха, с удивлением понимаю, что любопытство в союзе с тщеславием перебороли страх, и я почти успокоился. Оглядываюсь по сторонам, понимаю, что моя смелая догадка верна, и это спасательная капсула. Стены вокруг тускло светятся нежным голубоватым светом, превращая салон капсулы в подобие хайтек-бара. Больше никаких земных аналогий нет. Все очень чуждое. Вообще непонятно, что тут и зачем. В передней части располагается пара массивных кресел-чаш. С подлокотника одного из них свисает безжизненная рука в зеленом защитном комбинезоне. Второе пустует. Господи, это то самое. Нервно сглатываю и делаю шаг вперед. Точнее в бок. И не шаг, а осторожный такой шажочек. Еще один. Двигаюсь по максимально широкой дуге, упираясь спиной в стену. Ладони скользят по поверхности, давая новую пищу для размышления. Ни привычных углов, ни даже стыков, теплая и немного шершавая, будто кожа неведомого живого существа. Удивительные тактильные ощущения. А может и правда у них корабли не строят, а выращивают? Это было бы круто. Интересно, а как выглядит их корабль-носитель? Или не было никакого носителя, а был лишь небольшой разведывательный корабль, и это он потерпел крушение? Хотя нет, капсула маленькая, тут максимум пара человек сможет поместиться. Значит, все-таки разведчик, не отвлекайся. Сердито шикаю сам на себя и с трудом уговариваю перестать наглаживать эти удивительные стены. И тут, стоп, атмосфера. Приходит запоздалая паника, заставив вздрогнуть всем телом и замереть на месте. А как же тогда я дышу? Я вообще не чувствую никаких изменений по сравнению с наружным воздухом. Наш пришелец с идентичной кислородной планеты или это земной корабль? Сверхсекретный проект, о котором никому не положено знать. Нет, быть не может. Внутри капсулы все настолько необычное, даже чуждое, что полностью отметает версию земного происхождения. Или земляне захватили инопланетный корабль и проводят летные испытания, и что-то пошло не так. Мозг кипит от огромного количества гипотез и нерешенных вопросов. Страшно, очень. Думаю, если бы пассажир сейчас чихнул, я бы точно умер от разрыва сердца. Но нет, к счастью для меня, этот инопланетный гость по-прежнему неподвижен. Его голова, запачканная чем-то темно-синим, безвольно свисает на грудь. Правая половина тела залита все той же неизвестной жидкостью, и она капля за каплей падает на пол, стекая по опущенной руке. Голову даю на отсечение, это их кровь. Такс, на один вопрос я уже ответил, эта капсула точно не с Земли. После некоторых сомнений протягиваю руку и осторожно поднимаю инопланетному гостю голову, и пропадаю, раз и навсегда. Оказывается, это гостья, невероятной красоты, неземной красоты, не могу подобрать определение, в полной мере, описывающее мое эмоциональное состояние в тот момент. И хотя у нее вместо волос не пойми что, какие-то диковинные щупальца, словно она ближайшая родственница Горгоны, это нисколечко не умаляет ее красоту. Черты лица настолько безупречны, что появись она перед древними жителями Земли, ей бы даже не пришлось творить чудеса, ей бы и так все поклонялись. Но это не холодная, отстраненная, надменная красота. Нет, гостья очень милая и ранимая, раненая. Чувственные изгибы тела, изящные кисти рук, волнующие выпуклости там, где им и полагается быть. Она само совершенство. Вот черт, ее облик настолько невероятен, что у меня моментально встал. Падла, как ты не вовремя. Ну уймись же, да что же это такое? Шепчу в отчаянии. Никто не поверит, но я вынужден отвлечься от архиважного, не имеющего прецедентов исторического события, чтобы поправить свой неугомонный член. Уф, все, теперь я хотя бы смогу нормально ходить. Помоги, снова этот голос в голове. Да, да, я тут, что надо сделать? Приложи мою руку к панели по центру. Знакомый шелест листьев. Осторожно беру двумя руками ее ладонь и прикладываю, куда она попросила. Заляпанный инопланетной кровью экран оживает, и спустя несколько секунд на нем начинают неторопливо сменять друг друга какие-то незнакомые символы. Тик-так, тик-так, задумчиво смотрю на них какое-то время, и тут до меня доходит. Это же таймер, вот срань, не хватает только дьявольского хохота из динамиков, как у Шварца в «Хищнике». Тик-так, тик-так, никому нет дела до моих ассоциаций. Спасибо, а теперь уходи как можно дальше. Шелест слабеет. Сажусь на пол и замираю. Нет, я не испугался. И даже не растерялся. Я принял решение. Думаю, в этот момент я принял самое важное решение в своей жизни, во что бы то ни стало спасти прекрасную незнакомку. Я не уйду, озвучиваю свой выбор. Либо ты скажешь, как тебя спасти, либо мы умрем вместе. Обняв руками колени, устраиваюсь поудобнее. Так мы посидели еще немного. Потом еще. Не знаю, может, инопланетянка потеряла сознание на какое-то время или надеялась, что глупый абориген все-таки передумает. А меня в этот момент посетило редкостное спокойствие и даже умиротворение. Я ни о чем не сожалел, ни в чем не раскаивался, я твердо знал. Единственное, что имеет значение, это то, что происходит прямо сейчас. Почему я такая невезучая? Явно окрашенный трагическими интонациями, шепот, которого я с рвущимся наружу сердцем ждал больше всего на свете, снова раздался в моей голове. «Прости», — шепчу одними губами, — «но я по-другому не могу. Приложи еще раз мою руку к панели». Таймер остановил свой отсчет. В стене, слева от кресла, открылась какая-то ниша. Таймер возобновил свой отсчет. Событий вроде немного, но я взволнован до предела. «Возьми контейнер и вкали мне один укол». Там 12 доз. Запомни, один ваш день, одна инъекция. За это время я либо поправлюсь, либо умру. Ты должен пообещать. Если я умру, ты уничтожишь мое тело. Никто не должен его найти, ни при каких обстоятельствах. Обещаю. Испытываю ни с чем не сравнимое возвышенное состояние духа. Наверное, так себя ощущали в древности самураи, когда клялись в верности своему господину, и их жизнь впервые обретала высший смысл. Прямо через комбинезон вкалываю лекарство, торопливо запихиваю в рюкзак контейнер и подхватываю незнакомку на руки. А во, а она совсем не дюймовочка, удивленно кряхчу. В инопланетной гостье, наверное, килограммов 80, если не больше. Это антинаучно при ее росте и столь изящном телосложении, такое невозможно в принципе. Все по Чехову, этого не может быть. Потому что этого не может быть никогда. Перехватываю ее поудобнее и прохожу сквозь кляксу. Влад, ору что есть сил. Быстро ко мне. Нужна твоя помощь. Вот и пришла пора распечатать НЗ. Тщательно отскребаем расплавленный сникерс от упаковки. Молча и сосредоточенно жуя, утоляем голод. Запас воды тоже уцелел. Но крышка на моей бутылке никак не хочет открываться. И я пускаю в ход нож. Жадно пьем. Остатками воды наскоро умываемся сами и предельно аккуратно омываем лицо инопланетянки. Бутылка Влада остается про запас. Все, мы готовы. Отдаю свой рюкзак Владу и из веревки, мудро взятой в наше путешествие, сооружаю люльку. На руках я инопланетянку далеко не унесу. Это вам не глупая сказочка про благородного рыцаря, спасшего прекрасную незнакомку. Да и коня что-то не наблюдается, хотя я бы не отказался. В детстве мама катала меня верхом на пони, так что думаю, я бы справился. Зафиксировав гостью на спине, начинаю карабкаться вверх по склону кратера. Черт, по-моему, даже пухлого Влада было бы легче тащить, чем эту неземную красотку. А я наивно полагал, что нахожусь в прекрасной физической форме. Тяжело дыша, останавливаюсь наверху, чтобы перевести дух. Влад достает гармин, уточняет направление, и мы идем обратно к людям. Вам надо найти укрытие. Запредельный шелест возвращает к суровой реальности. Как раз вовремя, а то уж слишком много несвоевременных, да и просто идиотских мыслей в настоящее время крутится в голове. Точно. Про таймер-то я уже благополучно забыл, идиот. Осторожно опускаю незнакомку на землю и вместе с Владом прячусь за огромным замшелым валуном. Нашлась все-таки польза и от ледникового периода. Вскоре капсула рванула. А вого, и еще как рванула. Чудовищный раскат грома прокатился по лесу, а следом ударная волна, опять выворачивая с корнем деревья. Хотя, скажу без ложной скромности, на фоне первого взрыва этот мы даже и не заметили. Поднимаюсь на ноги, цепляю инопланетянку обратно себе на спину и шлепаю дальше. Я обязательно ее спасу. По ровной поверхности дело пошло бодрее, и наша троица уверенно сокращала расстояние до благ цивилизации. Что делать, когда мы окажемся вблизи человеческого жилья и как незаметно пронести нашу подопечную на поезд и дальше, я пока не думаю, не до того. Главное дойти. А во второй половине дня, когда мы, уставшие, расположились на привал, над нами нависли грозовые тучи. Не в смысле погода испортилась, все оказалось гораздо хуже, в небе раздался множественный рокот приближающихся вертолетов. Глава 4. Погоня. Надо было раньше догадаться, это же очевидно. Влад, срочно под деревья. Ору, и мы, подхватив под локти, без всякой нежности, оттаскиваем безвольное и чертовски тяжелое тело нашей неожиданной спутницы с открытого места. Вовремя, в пределах прямой видимости, с характерным шумом рассекая воздух лопастями, пролетает пара боевых Ми-24, а следом транспортный Ми-8. Все происходящее для меня яснее ясного, это поисковая команда. Пытаюсь успокоиться и начать рассуждать логически. Вариантов два. Первый, они точно знают, что там упало. Второй, им еще только предстоит в этом разобраться. Если ориентироваться на скорость реагирования, я склоняюсь к последнему варианту. А значит, какое-то время у нас еще есть. Но, с другой стороны, раз они подняли в воздух ударные вертолеты, то что-то такое подозревают. Черт, как же много неизвестных переменных. По идее, после взрыва, не должно остаться крупных фрагментов, позволяющих сразу идентифицировать упавший объект. Логично, иначе какой смысл во взрыве? Но полностью все следы он вряд ли сможет уничтожить. А значит, рано или поздно они что-то найдут, а заодно, обнаружив остатки нашего лагеря, поймут, что на месте крушения был кто-то из людей, сложат 2 плюс 2 и устроят на нас облаву. Что же делать? Лихорадочно думаю, пытаясь вытащить нас из сложившейся ситуации. С какими силами нам предстоит столкнуться? Буду исходить из максимально негативного сценария. Ми-24 помимо экипажа несут до 8 десантников, значит 16 вооруженных человек. Плюс собаки. Глупо было бы их не использовать. По одной на борт, и того две. Вряд ли стоит ждать встречи с каким-нибудь мифическим сверхсекретным спецназом, специализирующимся на поиске пришельцев, как в кино. Не исключаю, что он существует в природе, но нам скорее всего придется иметь дело с обычными погранцами. А это значительно упрощает задачу. Привет, парни, вы еще не знаете, но у нас с вами одинаковая подготовка. Я точно знаю, что от вас ждать, а потому не боюсь. Еще есть Ми-8. Скорее всего там находится научно-исследовательская группа и ее можно не брать в расчет. Если преследователи не будут знать, куда мы движемся, то все не так и страшно. Сука, а куда тут еще можно двигаться, кроме железнодорожной станции? Отчаяние накатывает огромной волной. Обхватываю голову руками, не в силах совладать с эмоциями. Рычу в бессилии. Димон, молча отмахиваюсь от Влада и продолжаю строить линию рассуждений. Откроют карту, прочертят прямую линию отсюда до Суаярви, прочешут лес, сверху вертушки, снизу солдаты с собаками, и возьмут нашу компашку под белые ручки. Сколько у нас есть форы во времени, учитывая нашу черепашью скорость? Все зависит от того, как быстро они разберутся в инопланетной природе упавшего объекта и найдут наш лагерь. Буду исходить из того, что это случится уже завтра. Пытаюсь по памяти воспроизвести то, что видел на карте перед началом путешествия. На самом деле, идеально было бы выйти на любую из дорог, тормознуть попутку и драпать в Питер. Но попутку ждать в такой глуши можно несколько дней. И что с водителем делать? Мозг начинает понемногу закипать. Посидев еще минут 20 в размышлениях, решаюсь. Влад, давай сюда свои сигареты. Командую другу, а сам лезу в рюкзак и достаю пакетики с остатками приправ. Вытряхиваю табак на фольгированное одеяло, служащее импровизированным столом, и смешиваю его с красным перцем. Аво, каенская смесь. Ага, самодовольно ухмыляюсь. Не ты один читал дедушку Богомолова. Думаешь, нас будут искать? До Влада наконец дошло реальное положение дел, и он начал заметно нервничать. Сто пудов. Думаешь, правительство посмотрит сквозь пальцы на аварию инопланетного корабля? Или ты наивно полагаешь, что только американцы в фильмах жаждут заполучить неземные технологии? Даже не сомневайся, все правительства одинаковы. Если нас схватит, то ее выпотрошат, как я того зайца, тычу пальцем в сторону небесной гости. А мы с тобой, друг, проведем остаток дней в какой-нибудь секретной тюрьме. И то, если повезет. Так что нужно валить отсюда как можно скорее. Думаю, времени у нас максимум до завтрашнего обеда. Посыпаю свежеприготовленной забористой смесью место вынужденного укрытия, и наша троица идет дальше по измененному маршруту. Суаярви больше не конечная цель. Сил все меньше и меньше, каждый шаг дается с трудом. Пот, насыщенный до такой степени, что кажется уже ядовитым, застилает глаза, дыхание сиплое и тяжелое, как у астматика, мир вокруг как в тумане, иду ориентируясь лишь на спину друга впереди. Не страшно, вперед и только вперед, я смогу, я справлюсь. Напрасно многие люди считают службу в армии впустую потраченными годами жизни, ведь она не только сдергивает с маменькиных сынков розовые очки касательно своей значимости в этом мире, но и вырабатывает в человеке очень важные качества, например, способность любой ценой достигать поставленной цели. Влад, не слушая мои бессвязные героические возражения, насильно заставляет остановиться на привал. Пока я без сил валяюсь на траве, по правде говоря, чувствуя себя немногим лучше инопланетянки, друг берет на себя лидерские функции, собирает ягоды на перекус и выступает со здравой идеей запутать преследователей. После длительного необходимого отдыха, сверив ориентиры, мы разделяемся, он возвращается на старый маршрут, чтобы увести возможных преследователей, а я с бесценным грузом иду дальше. В планах выйти на трассу, соединяющую Суаярви и Вешкилицу. Если уболтаю водителя, то можно будет выскочить на нижнюю трассу и пилить, как минимум до Кузнечного, а там уже и до дома рукой подать. Это в теории. Пока никаких следов преследования, и это не может не радовать. У нас появился дополнительный день форы, а значит шансы улизнуть резко повысились. Ближе к вечеру решаюсь разбить лагерь, устраиваю поудобнее нашу гость, перевожу дух и, шатаясь от усталости, отправляюсь ставить селки. Мне безумно хочется лечь и отдохнуть, но никак, время, мать его, не ждет. Следующий завтрак, скорее всего, будет последним нормальным, ведь как только они рванут на наши поиски, костер разводить будет равносильно самоубийству. Когда полумрак накрыл мир вокруг своим одеялом, вернулся Влад. Надеюсь, его усилия хоть ненадолго оттянут неизбежное. Осторожно перекладываем гостью на свежесрубленный лапник и ложимся с Владом по бокам, тесно прижавшись к ее телу. Да, согласен, не по-джентльменски, но сейчас не до условностей, на кону наше выживание. Измученный, уснул моментально, как в омут нырнул. И что странно, без каких-либо сновидений, а то мне в обычной жизни вечно что-нибудь, да снится. Просыпаюсь свежий и отдохнувший, иду к озеру, умываюсь, и зябко поеживаясь, отправляюсь проверять силки. А мы везунчики, однако, очередной глупый заяц попался в охотничьей сети. Возвращаюсь в лагерь, делаю целительную инопланетную инъекцию пациентке, и принимаюсь за приготовление завтрака. Довольно урча, Влад яростно вгрызается в зайчатину, и с набитым ртом говорит: «А может, ее тоже надо покормить? Как ты предлагаешь это сделать?» Удивленно интересуюсь, вытирая рот тыльной стороной ладони. «Да хз, наверное, ты прав, тут бы больше бульон куриный подошел, его хотя бы можно было в рот залить, а еще лучше глюкозу внутривенно. Может, ее спросим?» Влад кивает на безвольно лежащую инопланетянку. Отложив обглоданную заячью ногу, присаживаюсь на лапник и осторожно касаюсь изящной руки прекрасной незнакомки. «Привет, ты меня слышишь?» «Да». Долгожданный шелест заставляет сердце пуститься вскачь. «Как самочувствие?» «Пока трудно сказать». «Ты давай это, не хандри», улыбаюсь через силу. «Не хватало нам еще с твоим трупом возиться. Я постараюсь. Может, тебе чего-нибудь надо? Поесть? Попить? Спасибо. Но все необходимое есть в моем лекарстве». «Ладно, тогда отдыхай». Преисполненный сочувствия и необъяснимой нежности, непроизвольно наглаживаю ее руку. Максимально тщательно скрыв следы лагеря и посыпав в очередной раз округу каенской смесью, отправляемся дальше. За ночь я полностью восстановился и чувствую, что могу поддерживать достаточно бодрый темп. И снова нам повезло. Мы наткнулись на делянку лесозаготовителей. Понаблюдав за ними какое-то время из укрытия, я, словно заправский диверсант, пробрался в лагерь и выкрал из бытовки всю еду, что нашел, и длинный брезентовый плащ с капюшоном. Надо же будет как-то замаскировать нашу спутницу, когда мы выйдем к людям. Ее космический комбинезон еще куда ни шло, но те змеи на голове — это точно не для психики среднестатистического землянина. Нет, они не страшные, и не уродские, они просто очень необычные. Справившись с секундным соблазном угнать один из Уралов, стоящий по соседству с легкомысленно торчащим ключом в замке зажигания, возвращаюсь к своим. Наскоро перекусив украденными продуктами, продолжаем наш тернистый путь. Ближе к ночи снова раздался шум вертолета, и это чертовски плохо. Полбеды, что они начали нас искать, но то, что они летают ночью, означает лишь одно: данная модификация вертолетов приспособлена к ночным действиям и оборудована тепловизорами. От страха быть обнаруженными моментально пересохло в горле. Одеяло. Пронзает мозг гениальная догадка. Тесно прижимаемся к инопланетянке и накрываемся с головой, ставшими незаменимыми за эти дни, фольгированными одеялами. Выполняя свою прямую функцию, сохраняя тепло, они еще отлично скрывают от следящей аппаратуры. Теоретически, сидим до тех пор, пока шум вертолета не затихает вдали, а затем, выдохнув с неимоверным облегчением, устраиваемся на ночевку. С утра, перекусив последними запасами из ягод, бодрым шагом идем дальше. Нам осталось совсем чуть-чуть, только бы все получилось. Сердце не находит себе покоя. Достаточно быстро на мои отчаянные призывы остановиться отреагировала темно-зеленая буханка. Слава богу, в этой глуши люди еще не потеряли человеческое лицо и готовы помочь любому незнакомцу. Мужик, выручай. Распахиваю двери, тяжело дыша, обращаюсь к водиле. Сестра сильно поранилась, и ей срочно нужна медицинская помощь. Можешь отвезти нас в Кузнечное? Так проще вернуться в Суаярви, это намного ближе, вскрикивает мужик близко к сердцу, приняв мою историю. Нет, решительно отметаю его предложение. Я сам врач, и тут поможет только операция. Ей надо обязательно в Питер. Водитель соскакивает со своего места и бежит открывать заднюю дверь. Подхватываю с обочины завернутое в брезентовый плащ тело инопланетной гости и осторожно укладываю на пол УАЗика. Заскакиваем с Владом в машину, и та срывается с места. Держу голову незнакомки у себя на коленях, не зная, как облегчить ее страдания. «Эй, эй, не гони так быстро!» Кричу, чтобы слегка умерить пыл нашего спасителя. «Спасибо, что помогаешь, но на ухабах очень сильно трясет, и я боюсь, что ей станет хуже». «Хорошо, хорошо», — взволнованно откликается водила. «Плохо обманывать добрых людей. Но, с другой стороны, мы вроде как его и не обманываем. Инопланетянке действительно хреново, дальше некуда. Хотя очень даже есть куда. Если нас схватит, то все происходящее сейчас покажется цветочками». Свернув высой лес нормального покрытия на грунтовку и поднимая гигантский шлейф пыли, едем к трассе А-121. Еще несколько часов, и мы будем в Кузнечном. Только бы все получилось. Твержу себе как мантру в миллионный раз. Из леса вываливается группа взмыленных военных в камуфляже, с собакой на поводке. Возле дороги собака чихает, начинает растерянно метаться в разные стороны и расстроенно скулить. Опять здесь все посыпано этой дрянью. Да чтоб вас! Раздраженно чертыхается мальчишка-кинолог, ласково похлопывая вышедшего из строя кобеля и благоразумно отводя его на безопасное расстояние. Товарищ прапорщик, как вы думаете, это учебные нарушители или все взаправду? Подает голос другой, стоящий рядом, срочник. Еще и не удалось глянуть на этот метеорит, а мне страсть как хотелось, сфотографировать бы его. Так нет же, эти уроды все вокруг оцепили. Как думаете, кто они? Да кто их знает, Белоусов. Строит из себя хрен знает что, даже не отвечают на вопросы, а нам тут бегай за них по лесу, без сна и отдыха. Прапорщик зло сплевывает. Отдышавшись, устало смахивает пот со лба и включает рацию.